К этому времени сестра ее будущего мужа уже отсидела на Соловках, а самой ей предстояло через 2 года гулять гуськом в ярославском изоляторе. Клевета-то клеветой, но досадный получился прорыв. И комиссия в ЦИК под председательством совести партии товарища Сольца поехала узнать, что там делается на этих Соловках. Они же ничего не знали. Но, впрочем, проехала та комиссия только по Мурманской железной дороге, да и там ничего особого не управила. А на остров сочтено было благом послать, нет, просить поехать, как раз недавно вернувшегося в пролетарское отечество великого пролетарского писателя Максима Горького. Уж его-то свидетельство будет лучшим опровержением той гнусной зарубежной фальшивки. Опережающий слух донесся до Соловков. Заколотились арестантские сердца. Засуетились охранники. Надо знать заключенных, чтобы представить их ожидания. В гнездо бесправия, произвола и молчания прорывается сокол и буревестник, первый русский писатель. Вот он им пропишет, вот он им покажет, вот батюшка защитит. Ожидали Горького почти как всеобщую амнистию. Волновалось и начальство. Как могло, прятало уродство и лощило показуху. Из Кремля на дальние командировки отправляли этапы, чтобы здесь оставалось поменьше. Из санчасти списали многих больных и навели чистоту. Натыкали бульвар из елок без корней. Несколько дней они должны были не засохнуть. Где-то колонии, открытые 3 месяца назад, гордости услона, где все одеты и нет социально чуждых детей, и где, конечно, Горькому интересно будет посмотреть, как малолетних воспитывают и спасают для будущей жизни при социализме. Не доглядели только в Кими. На Поповом острове грузили Глеба Бокия, заключенные в белье и в мешках. И вдруг появилась свита Горького садиться на тот пароход. Изобретатели и мыслители. Вот вам достойная задача. Голый остров, ни кустика, ни укрытия. И в 300 шагах показалась свита Горького. Ваше решение? Куда девать этот срам этих мужчин в мешках? Вся поездка гуманиста потеряет смысл, если он сейчас увидит их. Ну, конечно, он постарается их не заметить, но помогите же. Утопить их в море? Будут барахтаться. Закопать в землю? Не успеем. Нет, только достойный сын архипелага может найти выход. Командует нарядчик. Брось работу. Сдвинься. Еще плотней. Сесть на землю. Так сидеть. И накинули поверху брезентом. Кто пошевелится, убью. И бывший грузчик взошел по трапу и еще с парохода смотрел на пейзаж, еще час до отплытия, и не заметил. Это было 20 июня 1929 года. Знаменитый писатель сошел на пристань в бухте Благоденствия. Рядом с ним была его невестка, вся в коже, черная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги. Живой символ ОГПУ, плечо о плечо с русской литературой. В окружении комсостава ГПУ Горький прошел быстрыми длинными шагами по коридорам нескольких общежитий. Все двери комнат были распахнуты, но он в них почти не заходил. В санчасти ему выстроили в 2 шеренги в свежих халатах врачей и сестер. Он и смотреть не стал, ушел. Дальше чекисты услона бесстрашно повезли его на секирку. И что ж, в карцерах не оказалось людского переполнения, и, главное, жердочек никаких. На скамьях сидели воры, уже их много было на Соловках, и все читали газеты. Никто из них не смел встать и пожаловаться, но придумали они. Держать газеты вверх ногами. И Горький подошел к одному и молча обернул газету как надо. Заметил, догадался. Так не покинет, защитит. ГПУшница-спутница Горького, тоже упражняясь пером, записала так. «Знакомимся с жизнью Соловецкого лагеря. Я иду в музей. Все едем на Секир-гору. Оттуда открывается изумительный вид на озеро. Вода в озере холодного темно-синего цвета. Вокруг озера лес. Он кажется заколдованным. Меняется освещение, вспыхивают верхушки сосен, и зеркальное озеро становится огненным. Тишина и удивительно красиво. На обратном пути проезжаем торфоразработки. Вечером слушали концерт. Угощали нас местной соловецкой селедочкой. Она небольшая, но поразительно нежная и вкусная. Тает во рту». Максим Горький и сын. Издательство «Наука», Москва, 1971 год, страница 276. Поехали в детколонию. Как культурно! Каждый на отдельном топчине, на матрасе. Все жмутся, все довольны. И вдруг 14-летний мальчишка сказал: «Слушай, Горький, все, что ты видишь, это неправда. А хочешь правду знать? Рассказать?» «Да», — кивнул писатель. «Да, он хочет знать правду». «Ах, мальчишка, зачем ты портишь только-только настроившееся благополучие литературного патриарха? Дворец в Москве, имение в Подмосковье». И велено было выйти всем, и детям, и даже сопровождающим ГПУшникам, и мальчик полтора часа все рассказывал долговязому старику. Горький вышел из барака, заливаясь слезами. Ему подали коляску ехать обедать на дачу к начальнику лагеря, а ребята хлынули в барак. «О комариках сказал?» — сказал. «О жердочках сказал?» — сказал. «О вридлах сказал?» — сказал. «А как с лестницы спихивают? А про мешки? А ночевки в снегу?» «Все-все-все», — сказал правдолюбец мальчишка. «Но даже имени его мы не знаем». 22 июня, уже после разговора с мальчиком, Горький оставил такую запись в книге отзывов, специально сшитой для этого случая. «Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется, да и стыдно, восклицательный знак, было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют вместе с этим быть замечательно смелыми творцами культуры». Журнал «Соловецкие острова», 1929 год, номер 1, страница 3. В собрании сочинений Горького этой записи нет. 23-го Горький отплыл. Едва отошел его пароход, мальчика расстреляли. Сердцевед, знаток людей. Как мог он не забрать мальчика с собою? Так утверждается в новом поколении вера в справедливость. Толкуют, что там наверху глава литературы отнекивался, не хотел публиковать похвалу слону. Но как же так, Алексей Максимович? Но перед буржуазной Европой. Но именно сейчас, именно в этот момент, такой опасный и сложный. А режим? Мы сменим режим. И напечаталось, и перепечаталось в большой вольной прессе нашей и западной, от имени Сокола-буревестника, что зря соловками пугают, что живут здесь заключенные замечательно и справляются замечательно. И в гроб сходя благословил архипелаг. Жалкое поведение Горького после возвращения из Италии и до смерти я приписывал его заблуждениям и неуму. Но недавно опубликованная переписка 20-х годов дает толчок объяснить это ниже того, корыстью. Оказавшись в Соренто, Горький с удивлением не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем и денег. Был же у него целый двор обслуги. Стало ясно, что за деньгами и оживлением славы надо возвращаться в Союз и принять все условия. Тут стал он добровольным пленником Ягоды. И Сталин убивал его зря, из перестраховки. Он воспел бы и 37-й год. А насчет режима — это уж как обещано. Режим исправили. В 11-й карцерной роте теперь неделями стояли вплотную. На Соловки поехала комиссия, уже не сольца, а следственно-карательная. Она разобралась и поняла с помощью местной ИСЧ, что все жестокости соловецкого режима от белогвардейцев, адмчасть, и вообще аристократов, и отчасти от студентов, ну, тех самых, которые еще с прошлого века поджигали Санкт-Петербург. Тут еще неудавшийся вздорный побег сошедшего с ума Кожевникова, бывшего министра Дальневосточной республики, с Шепчинским и Дегтяревым-объездчиком. Побег раздули в большой фантастический заговор белогвардейцев, будто бы собиравшихся захватить пароход и уплыть, и стали хватать. И хотя никто в том заговоре не признался, но дело обрастало арестами. Всего задались цифрою 300. Набрали ее. И в ночь на 15 октября 1929 года, всех разогнав и заперев по помещениям, святые ворота, обычно запертые, открыли для краткости пути на кладбище. Водили партиями всю ночь. И каждую партию сопровождала отчаянным воем где-то привязанная собака Блэк, подозревая, что именно в этой ведут ее хозяина Багратуни. По вою собаки считали в ротах партии. Выстрелы за сильным ветром были слышны хуже. Этот вой так подействовал на палачей, что на следующий день был застрелен и Блек, и все собаки за Блека. Расстреливали те три морфиниста-хлыща, начальник охраны Дегтярев и начальник культурно-воспитательной части Успенский. Сочетание это удивительно лишь поверхностному взгляду. Этот Успенский имел биографию, что называется, типическую, то есть не самую распространенную, но сгущающую суть эпохи. Он родился сыном священника, и так застала его революция. Что ожидало его? Анкеты, ограничения, ссылки, преследования. И ведь никак не сотрешь. Никак себе не изменишь отца? Нет, можно, — придумал Успенский. Он убил своего отца и объявил властям, что сделал это из классовой ненависти. Здоровое чувство. Это уже почти не убийство. Ему дали легкий срок, и сразу пошел он в лагере по культурно-воспитательной линии и быстро освободился. И вот уже мы застаем его вольным начальником КВЧ Соловков. А на этот расстрел, сам ли он напросился, или предложили ему подтвердить свою классовую позицию, неизвестно. К концу той ночи видели его, как он над раковиной, поднимая ноги, поочередно мыл голенища, залитые кровью. Стреляли они пьяные неточно, и утром большая присыпанная яма еще шевелилась. Весь октябрь и еще ноябрь привозили на расстрел дополнительные партии с материка. В какой-то из приемов был расстрелян и Курилка. Все это кладбище некоторое время спустя было сровнено заключенными под музыку оркестра. Эта площадка в 300 метрах на юг от Святых Ворот. Их вели вдоль стены Кремля до конца, а потом дальше не сворачивая. Образовалась большая, 80 на 80 метров, свободная от леса, удобная для постройки. Летом 1975-го там начали рыть котлован для жилых домов, и экскаватор выгребал одни кости. Туристы, а среди них понимающие бывшие зэки, разбирали черепа. Уже и фундамент подняли, а вокруг него во множестве лежали ребра, ключицы, челюсти, лопатки, тазовые кости, берцовые, фаланги пальцев и позвонки. После тех расстрелов сменился начальник Слона. Вместо Эйхманса — Зарин. И считается, что установилась эра новой соловецкой законности. Впрочем, вот какова она была. Летом 1930-го привезли на Соловки несколько десятков истинно православных. Их называли сектантами в местных осколках под разными названиями. В стране существовали многие православные общины, усвоившие тихоновское воззвание 1918 года, анафему советской власти, и потом уже, несмотря на поворот в центре, не сошедшие с этого отрицания. Эти привезенные ими славцы отрекались от всего, что идет от Антихриста. Не получали никаких советских документов, ни в чем не расписывались этой власти и не брали в руки ее денег. Во главе этой пригнанной теперь группы состоял седобородый старик 80 лет, слепой и с долгим посохом. Каждому просвещенному человеку было ясно, что этим фанатикам никак не войти в социализм, потому что для того надо много и много иметь дело с бумажками. И лучше всего поэтому им бы умереть.